Да ты, братец, видать, тупой. Нельзя настаивать, когда женщина говорит «нет», даже если она не хамит при этом. Ситуация принимала опасный оборот. Артист, который сам был готов даже к такому неестественному приставанию, сейчас был в панике, как выпутается трубач. Все-таки сценические импровизации не его конек. «Господи», — подумал артист, — «неужели я тоже иногда веду себя, как эта горилла? Впредь только трепет и уважение к женщинам». Молчаливая молитва не помогала. Негр был пылок и настойчив, словно племенной бык. «Сколько еще ломать эту комедию?» — лихорадочно соображал пастух. «Спокойнее, спокойнее. Еще ничего не произошло. Все будет хорошо. Конечно, будет. Вот только какой ценой?» В этот момент пастух почувствовал, что ему в живот упирается ствол автоматической винтовки М-16. «Да». Янки совсем не придурки. Пока сержант строил глазки трубачу, американские солдаты не теряли бдительности. Может быть, этот парень с лейтенантскими нашивками решил просто так, для проформы, припугнуть его, но пастухову много не надо было. Сказалась реакция, отработанная годами. Пастух схватился за ствол, крутанул его резко по оси и прикладом двинул лейтенанта в солнечное сплетение. Через секунду тот уже корчился на каменистой земле. Тогда сержант, недолго думая, сорвал с трубача паранджу и уже безо всякого кокетства двинул ему в челюсть. Но это уже наглость. С дамами так не поступают. «Ложись!» — заорал артист, вытаскивая из-за пояса ручную гранату. Как и положено, американцы оказались на земле. Солдаты удачи стояли. Этот трюк они отработали давно. Разделаться с валяющимся на земле патрулем особых трудов не составляло. Но тут из стоявших неподалеку строений прибежали еще человек 5-6 американцев. Стало ясно, что рукопашной им не избежать. «Осторожно сзади!» — пастух успел предупредить Дока, к которому приближался громила в камуфляже. «Парни, может, ноги? Жарко драться!» «А бегать не жарко?» — прокричал Муха, отчаянно отбиваясь от навалившихся на него троих американцев. «Тоже верно». «Да уж», — на удивление спокойно сказал Док, с хирургической точностью орудовавший прикладом. Американцы были явно не готовы к превращению кучки безответных теток в паранджах в такие вот боевые машины. Конечно, здесь много кто ходит, но чаще всего никто не может противостоять непоколебимой самоуверенности звездно-полосатого флага. На лице трубача была написана «отчаянная решимость». Никогда раньше ему не приходилось так драться, потому что никогда раньше драка не имела таких личных мотивов. Разве что в 6-м классе. Когда один мальчишка со двора осмелился сказать какую-то гадость про его любимую Сашку. Конечно, ясно, что не американцы сделали эту мерзость, но в тот момент для трубача все были кровными врагами. Все, кто мешал ему мстить. Собственно, ребята могли посидеть в сторонке. Трубач орудовал за троих, и дело закончил быстро. Все американцы теперь нюхали песок, а трубач связывал им руки за спиной. «Ну, Дудкин, класс!» — ахнул Муха. «Давно я тебя в деле не видел». «А ты думал, я потерял квалификацию?» «Ладно, хватит трепаться. Сейчас остальные америкосы подтянутся, и станет совсем жарко», — оборвал их пастухов. «Пора сматываться». Они, как по команде, собрали все имевшееся у американцев оружие. Пастухов подошел к лейтенанту и вытащил из кармана его форменные куртки, сложенную в четверо карту района. «Посмотрим потом. Сейчас нужно спешить». Отойдя примерно 2 километра от американского блокпоста, они остановились и развернули карту напряженно, все сразу вглядываясь в нее. «Ты что-нибудь понимаешь?» — с недоумением пробормотал трубач, обращаясь к пастухову. Тот молчал, сосредоточенно глядя на непонятное обозначение. «По-моему, дребедень какая-то», — подал голос Муха. «Ребята, напрягите память», — веско произнес пастухов. «С этими крестиками все ясно». «Даже так? А что ясно-то?» Артист был настроен скептически. «Что ты имеешь в виду?» — вступил в разговор Док, тоже не очень хорошо понимавший, о чем идет речь. «Мы же здесь не в первый раз». «Ну и?» Видите, у них катакомбы отмечены особым знаком. Это значит, что с тех пор, как мы здесь были последний раз, наши афганские друзья так и не поменяли берлогу. Там точно кто-то есть, и, видать, для американцев они просто кость в горле. Естественно. Значит, там тоже посты. Значит, нам наши паранджи еще пригодятся. «Я эту гадость больше не надену», — сказал трубач твердо. «Да и не помог этот маскарад. Слишком рискованно», — опять вступил в дискуссию Муха. «Еще как нацепишь, если пастух прикажет», — вмешался в эти препирательства док. «Будем спорить друг с другом или дело делать?» «Ладно, действительно, хватит дури маяться», — примирил спорщиков артист. «Будем действовать по обстановке».